Глава 23. Июнь. Теплое, местами даже жаркое сибирское лето. Уже много месяцев, как я ношу череп на рукаве. И уже много месяцев Таненберг бездействует. После ЗТ-5 я так больше и не увидел того самого секуриста, что грозил мне разбирательствами. Он словно в воду канул. И само собой, расспрашивать о нем, кого бы то ни было, я не мог. Меня самого никто не трогал. Во взводе я был на хорошем счету. Выиграл сперва взводные, а потом ротные состязания по стрельбе. Попал на батальонный финал, где занял второе место. 567 очков, уступив победителю всего 6. Отличился и Мумба. Правда, в неофициальной части состязания. В конкурсе, кто быстрее слопает усиленный полевой паёк, с ним никто так и не смог сравниться. Нет, нельзя сказать, что жизнь наша была сплошной малиной. Ночные тревоги, марш-броски, учебные высадки, батальонные учения и так далее. Патрулирование. Пятая рота, официально считавшаяся учебной, в рутинном мероприятии участие обычно не принимала. Однако время от времени, когда на базу прибывали для отдыха другие взводы и даже роты, нас бросали, что называется, затыкать прорыв. Обычно это были достаточно отдаленные от Нового Севастополя районы. Но само собой, по закону подлости, когда подошла очередь вставать на подмену нашему взводу, нам, естественно, выпал именно Новый Севастополь. И господин штабс-вахмистер, и господин лейтенант при этом выразительно смотрели на меня, когда нам зачитывался приказ о заступлении на временное патрулирование столицы Нового Крыма. Но я только по-уставному пялил глаза и на предложение кому-то добровольно остаться в лагере на санитарных работах не отозвался. Я хорошо помнил секуриста и слова лейтенанта о том, что не стоит становиться плохим шпионом. И с ней ясного, что в Севастополе за мной станут наблюдать. Не дам ли я поблажку местным, не окажется ли, что я, как говорится, затесался в ряды с подрывными намерениями. Я все это знал. Проверки детские, но эффективные. Какие-то наивно-рыцарские. И эффективные они тоже только с наивными рыцарями. Вопрос теперь только в том, не окажусь ли таким же наивным рыцарем и я сам. В Новый Севастополь нас перебросили имперским транспортиком. Посадили на военной базе за чертой города, где стояла рота постоянного Новосевастопольского гарнизона. Наверное, у имперцев были основания держать тут целую роту. Как-никак, Новому Крыму оставили право содержать свою собственную криминальную полицию и контингент поддержания порядка. Имелся и отряд особого назначения, вроде как для противодействия возможному терроризму. На вооружении у этих подразделений имелось вполне современное оружие. Немного, но все же лучше, чем ножи и дубинки, с которыми было дело, шли прямо на танки отчаявшиеся поселенцы. Третья рота, настоящая кадровая рота, где собрана была старая гвардия, ветераны, никого со сроком службы меньше 3 лет, отправлялась на отдых в Сибирь. Правильнее было бы говорить «на Сибирь», поскольку наша Сибирь не более чем остров, но так уж мы все привыкли. И даже правила русского языка видоизменили. Ввели нашу Сибирь в качестве исключения. Их место занимали мы, наш взвод, на 10 дней. Не так уж и много, да и хлопот особых у патрульных не было. Кроме Таненберга, на планете имелись и еще кое-какие имперские части, не боевые. Тылы, госпиталь, ремонт, склады боезапаса и тому подобное. Имелись и строители. Разумеется, прислуга при штабе. Вся эта публика не пренебрегала скромными удовольствиями ночной жизни Севастополя, и патрули в основном занимались отловом тех, кто отправился в самоволку. Кстати, даже офицеры штаба, медики, медсестры и тому подобное жили не на городских квартирах. Имперцы построили для них особый квартал на отшибе рядом с авиабазой, чтобы удирать было бы сподручнее в случае чего. Инструктаж давал сам господин штабс-вахмистер, проникшийся серьезностью момента. Солидно откашлявшись, он принялся доводить до нас вводную, пересыпая речь свою любимыми скотскими жирафами, слонами-переростками и удавами узловатыми. Нам предписывалось в соответствии с уставом патрульной и сторожевой службы следить за соблюдением имперскими военнослужащими установленной формы одежды, соблюдением имперскими военнослужащими правил поведения в общественных местах. И то, и другое распространялось как на рядовой и вахмистерский состав, так и на офицерский. Ссылки одетого не по форме офицера, что, к примеру, обер-ефрейтор патрульный не имеет права делать замечаний старшему по званию, во внимание не принимать и заносить таковое в рапорт. Следить за общественным порядком, не подменяя местной полиции, но тем не менее пресекать хулиганские выходки, давать отпор антиэстетическому поведению. Бедному вахмистеру пришлось изрядно напрячься, прежде чем он сумел выговорить слово «антиэстетический». А на наивный вопрос раздвокряка, а в чем же, собственно, по мнению господина вахмистера, заключается таковое поведение, дал ответ по десантному четкий и двойственного толкования не допускающий. Кто по улице с голым афедроном расхаживать станет, тот, стало быть, и ведет себя антиэстетически. Но были нам даны и другие инструкции, типа следить за появлением листовок, плакатов, постеров антиобщественного и антиимперского содержания, клевещущих на общественный строй, мораль, идеологию государства, равно как и на личность его императорского величества кайзера, пресекать все незаконные, то есть незарегистрированные и неодобренные городской управой уличные шествия, митинги, собрания, манифестации и иные формы выражения общественного мнения. Можно вопрос, господин штабс-вахмистер? Задавай, ефрейтор. Получается, что мы таки подменяем собой полицию, ведь всякие там митинги и шествия — дело городской управы, а не имперского гарнизона, не так ли? Клаус Мария снисходительно хмыкнул. Молод ты еще, обер-ефрейтор. А я тебе так скажу. Если на сборище оскорбляют его императорское величество кайзера, то это означает, что оскорбляют и его верную армию. А если оскорбляют армию, то оскорбляют и меня, Клауса Мария Пферцагентакля. А когда меня оскорбляет какая-то штафирка, я, честный штабс-вахмистер, становлюсь ну просто сам не свой. Он вновь широко ухмыльнулся, давая понять, что штафирке не поздоровится, стоит ей, бедняге, оказаться на пути у господина старшего мастера-наставника. То есть мы должны вмешиваться, только если задеты честь и доброе имя его величества. Вот лошак крымский непонятливый! Не заставляй меня думать, что обер-ефрейторство дали тебе зазря. На любом сборище, повторяю, на любом сборище, которое городское управо не разрешено, а может даже и на том, что разрешено, могут начать оскорблять его величество. Наш долг не дать верноподданным скатиться до столь позорного поведения, обер-ефрейтор. Надеюсь, теперь тебе понятно? Я молча откозырял и сел. Вопросов больше не было. Итак, гарнизон таки должен был следить за политическим благонравием столичных обитателей. Оно, понятное дело, не всегда оказывалось на высоте. В конце концов, я сам 6 лет учился здесь, в университете, славном своими традициями вольнодумства. В договоре Нового Крыма с империей имелся особый пункт о независимости Новосевастопольского университета, неподотчетному имперскому министерству образования. Ректор назначался советом попечителей. Деканы избирались свободным голосованием преподавателей и научных сотрудников факультетов. А совет попечителей, хотя и включал в себя представителя имперской администрации сектора, решение принимал квалифицированным большинством, а не консенсусом. Так что присутствие одного мышиного мундира ничего не меняло. «Обер-ефрейтор!» — нарушил мои воспоминания злорадный голос Клауса Марии. «Возьмешь свое отделение, разобьешь на 2 патрульные группы. Одну возглавишь сам, другую — твой заместитель. Ваш объект — комплекс студенческих общежитий в районе улиц Чехова и Достоевского. Время патрулирования — 4 часа, с 20:00 до 24:00. А потом, в соответствии с уставом, явитесь с докладом в комендатуру. Все ясно? Выполнять, обезьяны бесхвостые!» Общаги. Ничего хуже не придумаешь. Они что, рехнулись? Сегодня пятница. Студенческое братье расслабляется после трудовой недели. Июнь — время сессии. И в это осиное гнездо, куда и наши-то либеральные городовые не заглядывали, молчаливо признав за студенчеством право стоять в своем районе на голове и ходить на ушах. Да и когда я сам учился, имперские патрули нам не досаждали. Порядок изменился, что ли? Или это все специально подстроено, ради моей проверки? Все тем же преснопамятным секуристом. Получить ответ на этот вопрос можно было только опытным путем. Патрули в Новом Севастополе всегда носили оружие, но не только боевое, а и полицейское. слезоточивый газ, короткоствольные шотганы, полившие резиновыми кругляшами и тому подобное. Так что манлихеры были у нас заброшены за спину, и даже магазины отомкнуты, чтоб случайно чего не вышло. Я наметил с Ханем маршрут. Связь каждые 5 минут, снова и снова напоминал я ему. И если что случится... «Командир, да не переживай ты так», — басил в ответ Мумба, уже предвкушавший знакомство с симпатичными студенточками. Я не стал заранее его разочаровывать и перечислять те слова и действия, которые последуют со стороны оных студенточек, на его первую же попытку подъехать к кому-нибудь. Джип высадил мою группу и покатил дальше. Ханю я оставил участок полегче, спальные корпуса, где сейчас все равно никого нет и еще не скоро появится. Навеселившиеся индивидуумы, равно как и созревшие для постели парочки, станут появляться далеко за полночь. Тебе я оставил главное. Район Бессильни, так прозывался небольшой квартальчик клубов, кабачков, виртуалок и тому подобных заведений. Красных фонарей тут, само собой, не допускалось. Там сейчас главное веселье. Пиво льется рекой, языки развязываются, а кулаки, само собой, чешутся. Появляться там имперскому солдату, пусть даже и с повязкой патруля, просто бессмысленно, если только он не хочет нарваться на крупные неприятности. Тем не менее, нас именно туда направили. «Внимание, патруль!» — негромко сказал я ребятам. «Дженомани, вылечившийся и вернувшийся к нам Сурендра, Глинка и Раздвокряк. С Ханем пошли Микки, Фатих, Назариан, Мумба и присланный вместо погибшего Киоса рекрут, впрочем, уже принявший присягу и превратившегося просто в рядового. Маршрут всем известен. Следовать строго за мной. Никаких разговоров, никаких шуточек, рты на замок. Когда будем проходить мимо заведений, даже голов не поворачивать, смотреть вперед перед собой. На провокации не поддаваться. Выкрики, оскорбления. Пусть себе. Нам не нужно побоище, все понятно?» Они мрачно покивали. Кажется, народ начинал понимать, в какую задницу мы угодили. И ни в коем случае не хвататься за оружие. Отбиваться, если придется, дубинками, кулаками, ногами, но ни в коем случае не стрелять. Кто прикоснется к винтарю, лично голову оторву. И никакой старший вахмистр не поможет. Все ясно. Помолчав для внушительности и убедившись, что серьезностью момента проникся даже Раздвокряк, я скомандовал. Пошли. И мы пошли. Улицы студенческого квартала были ярко освещены. Тут не было темных закоулков. Студенты-старшекурсники сами ходили обходами, организовав добровольную дружину. Так что насильникам тут было бы не разгуляться. Они, собственно говоря, и не разгуливались. Улицы в университетском квартале по старинке были вымощены булыжником. Я невольно припомнил известные изречения про оружие пролетариата и выругался про себя. Не хотелось бы испытать прочность своей брони таким способом. «Командир, а тут неплохо», — заявил Раздвокряк, едва окинув взглядом ярко освещенной улочки. Кусты сирени и жасмина, распахнутые двери и окна заведений, откуда доносилась веселая музыка. Каждый бар или кабачок Бессильни старался выделиться. В каждом играли только свою музыку. Где-то отдавали предпочтение тяжелому року, где-то признавали только бардов, и каждый вечер устраивали живые концерты. А где-то и вообще играли одну лишь полумистическую музыку эльфов. На площадках перед заведениями, как всегда в это время, роился народ. Нет, тут решительно ничего не менялось. Кроме разве что мод. В этом сезоне девчонки поголовно обтянули бюсты. Кому было что обтягивать, кричащими яркими тряпками, и обнажили пупки. Шириной же клешей они смело могли потягаться с самыми отвязными мариманами. Мои ребята пялились на них и пускали слюни, забыв про все мои наставления. Пришлось отдернуть их по коммуникатору. Покойным шагом, держа строй, мы двинулись по улочке. Направо от нас надрывался бойцовый петух. Ему вторил совершенно немыслимыми обертонами эльфьих напевов старый маг через дорогу. В старом маге, я знал, собирались интербригадовцы. И потому я хотел миновать это место как можно быстрее и раньше, пока народ не успел как следует разогреться, чтобы начать делать глупости. «Держи равнение!» «И не глазей по сторонам!» — шипел я в переговорник. Тут все в порядке. Никто не покушается на общественное спокойствие и не оскорбляет особу его императорского величества. Спокойно проходим мимо. Над дверями старого мага, совершенно не согласуясь с названием, развивался красный флаг с серпом и молотом. А чуть пониже красовался не менее вызывающий лозунг «Но пасаран», написанный от чего-то по-русски, а не по-испански. Горящий рвением раздвокряк забеспокоился. «Господин обер-ефрейтор, осмелюсь обратить внимание!» Он обратился к господин обер-ефрейтор, а не командир, как обычно делали все. Обер-ефрейтором ребята называли меня только когда требовалось, как говорится, придать делу официальный ход. «Осел», — подумал я, — «что тебе не нравится, селезень ты несчастный, хочешь, чтоб нас всех...» «Все в порядке, селезень. Это флаг интербригады, у них официальное разрешение». «Дай бог, чтобы пронесло», — взмолился я. Однако раздвокряк заупрямился, что называется, вожжа под хвост попала. «Да нет, господин обер-ефрейтор, нам же господин вахмистр ясно сказал!» Я не успел ответить дураку-раздвокряку, потому что в этот самый миг двери старого мага распахнулись, и на деревянную балюстраду, опоясывающую здание и где обычно устраивались танцы, вывалилась целая орава ребят и девушек. Многие носили поперек лба красные повязки, знак принадлежности к интербригаде. И еще через секунду я увидел Дальку. Камуфляжной майке и черных шортах. Красной повязкой босую. В левой руке она держала открытую бутылку медведя, нашего знаменитого пива, а другой она обнимала за плечи хлыщеватого вида парня. На пол головы меня ниже и примерно настолько же уже в плечах, с модной у нонконформистов всех времен и народов прической типа конский хвост. Наверное, этим бы все и кончилось. Но на беду Далька меня узнала. Мы стояли на хорошо освещенном месте, и лицом я был обращен как раз к ней, а забрала шлема поднято. «Смотрите, какого шакала к нам занесло!» Громко так, чтобы все услышали, бросила она. «Гадюка имперская, да еще и целой кодлой! В одиночку-то они нас боятся! Боятся ведь, верно, ребята?» В принципе, ничего странного в том, что мы столкнулись с Далькой, не было. В интербригаде она состояла давно, и старый маг тоже давно уже слыл их неформальным штабом. Так что вероятность налететь на нее тут на самом деле была велика. И полагаю, тот, кто послал нас сюда... Именно на такой исход и рассчитывал. «Не реагировать», — быстро сказал я. «Пошли отсюда, ребята». «Да она же нас оскорбляет!» Дружно возмутились и кряк, и индусы. Глинка поморщился, но ничего не сказал. «Если обращать внимание на каждый...» Начал я, и тут Далька, видимо, совсем потеряла терпение. Как я говорил, она всегда отличалась пылким темпераментом во всех смыслах. Она сбросила руку длинноволосого, легко сбежала по ступенькам. Мои ребята явно растерялись. Никакого оружия у Дальки явно не было, прятать его совершенно негде. Не под обтягивающей же майкой и столь же обтягивающими шортами. Но в лицо она мне засветила вполне профессионально. Далька давно занималась сетоканом, и теперь, видно, решила продемонстрировать свои познания на мне. Это была не подщечина, а хорошо нацеленный удар, каким обученные бойцы ломают нос противнику, после чего тот уже совершенно не боеспособен вследствие болевого шока. Я успел перехватить ее руку, отшиб в сторону. Думал, что это ее приостановит, но куда там? Далька зашипела разъяренной кошкой, не хуже все той же кошки, засверкала глазищами и явно вознамерилась напасть снова. «Мужики, да это же Фатеев!» — вдруг крикнул кто-то из задних рядов. Я давно окончил университет, но, как видимо, среди интербригадовцев были не только студенты. «Фатеев, который в эсэсовцы подался!» Эсэсовец на Новом Крыму – страшное, несмываемое оскорбление. Вернее, его можно смыть, но только дуэлью. Мы, наверное, единственная планета, где империя терпит существование собственного дуэльного кодекса. Кроме, разумеется, Гельдерберга. Нас быстро обступили со всех сторон. Далька стояла прямо передо мной. Грудь ее бурно вздымалась, кулаки плотно сжаты. Она явно намечала точку следующей атаки. «А ну разойдись!» — заорал раздвокряк для пущей убедительности, наводя на толпу шотган. Все разговоры до этого, само собой, шли по-русски. и никто в моем патруле, кроме меня, понятное дело, не понимал ни слова. Кроме первой фразы Дальке, нарочно произнесенной на общеимперском. «Кряк, спокойно!» — рявкнул я на имперском. «И остальные тоже! Вы все!» — я обвел взглядом подступавшую толпу. «Вы осуществляете нападение на военнослужащих, находящихся в патруле, и, следовательно, имеющих право, как и часовые, в случае посягательства на свою неприкосновенность после второго предупреждения открыть огонь на поражение. Разойдитесь миром, это первое предупреждение. Вторым станет выстрел под ноги. Третьего предупреждения не будет. Мы положим вас всех и будем в своем праве. Нас наградят, а вас, кто выживет, сошлют на сварк. Все ясно? Разойдись!» Моя патетическая речь была встречена дружным хохотом. Далька опять шагнула вперед. «Ну давай, не жди, пес!» Она вызывающе вздернула подбородок. «Давай, не жди, вот она я, стреляй! Давай-давай, стреляй! Должны же были тебя научить хотя бы убивать безоружных!» «Нам оставалось только одно. Маски!» — коротко скомандовал я. Нас окружали уже со всех сторон. Шанамани с Сурендрой оставались спокойны. А вот Кряк, похоже, запаниковал. «Буду стрелять!» — взвизгнул он, словно не слыша моей команды. Шотган он забыл, руки судорожно пытались взять на изготовку висящий за спиной манлихер. «Не сметь, Кряк, маску надеть!» «Да бей их, ребята, чего трусить!» — взвыла Далька и, ничтоже сумнявшаяся, ринулась на меня. Тело мое отреагировало совершенно автоматически. Прием, которым меня изводил господин штабсвахмистр, получился почти как в учебнике. Уход вперед-влево и мгновенная контратака по двум уровням. Голова и область почек. Прибавьте к этому, что мои кулаки были в увесистых боевых перчатках. Такие удары, если они проведены правильно, отправляют противника в глубокий нокаут. Дальку отбросило, ноги у нее подломились, и она подстреленной птицей рухнула на землю. Болван Кряк только теперь додумался задействовать дыхательную маску. Недолго думая, я рванул чеку газовой гранаты. Имперская слезогонка – штука ядреная, от нее не спасешься мокрым носовым платком или примитивным респиратором. Народ с воплями кинулся в разные стороны от повалившего из жестянки густого белого дыма. Что это такое, здесь, похоже, очень хорошо знали. Я нырнул в едкую мглу. Маска работала идеально. Автоматически выдвинувшийся прицел позволял ориентироваться, поэтому лежащую Дальку я увидел сразу. Бросился, подхватил на руки. Вынести из облака, вынести как можно скорее, пока не случилось серьезного ожога всех слизистых. Сирень, полицейский слезоточивый газ, очень едок, но, по счастью, не летуч. Распространяется относительно медленно, поэтому облако не успело покрыть большую площадь. Несколько шагов, и я вырвался из белой пены. Коммуникаторе заполошно загалдели разом и Кряк, и Джанамани, я не отозвался. Осторожно положил Дальку на траву. Ветер дует на нас, облако не дойдет сюда ни при каких обстоятельствах. Миг, и я нырнул обратно в клубящуюся тучу. «Командир! Господин обер-ефрейтор!» — надрывался Кряк. «Спокойно, ребята, спокойно!» Несколько шагов, и я уже рядом с ними. «Ничего особенного не произошло, продолжаем обход. Я доложу о случившемся». Отчего-то я не сомневался. За всей этой сценой наблюдали. Издали, но пристально. Нельзя было сейчас ни в чем отклоняться от устава. Я переключил коммуникатор на волну комендатуры. Коротко, без лишнего драматизма, доложил о случившемся. «Что вы говорите, обер-ефрейтор? Нападение на имперский патруль? Немедленно высылаем!» «Господин обер-лейтенант, ничего не случилось. Это было личное. Это была моя девушка. Бывшая моя девушка, с которой мы поссорились. Никто из остальных не предпринял никаких угрожающих действий, только она и только в отношении меня. Мы продолжаем патрулирование». «Благодарю за оперативность и откровенность, обер-ефрейтор. Ваше решение применить слезоточивый газ одобряю. Самый лучший способ рассеять толпу. Продолжайте патрулирование. Докладывайте каждые 10 минут, обер-ефрейтор. Я буду на связи, отбой». Тут очень кстати доложился и Хань. У него, как я и ожидал, все было в порядке. За нашими спинами колыхалось, медленно опадая и рассеиваясь, плотное облако сирени. «Кряк, повесь винтовку! Шотган-то не потерял со страху! Джанамани, форму поправить! Сурендра, ты в порядке?» Идем дальше, ребята, нам еще 4 часа тут на своих двоих прохаживаться. Конечно, я не сомневался, что с рук нам это не сойдет. Горячие головы так просто не успокоятся. Да и то сказать, слишком уж долго не было на Новом Крыму серьезных беспорядков. Никогда у армии не было повода по-настоящему вмешиваться для подавления действительно массовых волнений. Так что этого повода создавать нельзя. Даже если кому-то в штабе Танненберга или Гехаймстацполицая этого бы очень хотелось. «Держать строй», — резко сказал я ребятам. «Мы — десант. Дрались с монстрами, под ядерным взрывом сидели. А тут пара десятков каких-то сопляков. А нас пятеро. Пятеро вооруженных до зубов в броне, которые пуля-то не вдруг пробьет. Выше голову. Нам надо думать не о том, что нас убить могут, а о том, чтобы самим никого не убить. Едва ли это особенно понравилось бы господину штабсвахмистру». Последний аргумент подействовал особенно хорошо. А между тем, по всей бессильне расползлась тревога. Я ощущал ее физически, всем своим существом. И вдруг подумал, что испытывал что-то подобное, когда стоял под дверью командирской каюты на Мироне и слушал разговор обер-лейтенанта фон Валенштейна с моим взводным. Сейчас тоже было что-то похожее. Мне казалось, я улавливаю слабые отзвуки гневных голосов. Звяканье стальной арматуры, звон бьющегося стекла. Где-то работали ломом. Наверное, разбирали мостовую, собираясь пустить в ход то самое сакраментальное оружие пролетариата. Гнусно. Интербригадовцы, похоже, завелись. И если этих идиотов сейчас не остановить... Тем временем суматоха, поднятая моей гранатой, мало-помалу затихала. Бессилие невелика, многие наблюдали за происходящим из окон. Многие видели, как по ярко освещенной брусчатке расползлась мохнатая, клубящаяся молочно-белая клякса, словно сливки в кофе. Я поблагодарил Бога за то, что никто с дуру не кинулся сразу же в драку. Мы миновали целую вереницу рестораций, кухмистерских, пивных и закусочных. Повсюду в окнах, возле входных дверей, торчали людские головы. Нас провожали пристальными, ненавидящими взглядами. Признаться, я даже не ожидал такой сосредоточенной, концентрированной ненависти. Здесь, оказывается, память держалась крепче, чем я полагал, когда-то призывая на головы своих соплеменников громы и молнии, чтобы только вздряхнуть их. Здесь, похоже, не требовалось никаких угроз. Сухой хворост только ждал искры. Нас встретили за поворотом. Не меньше 3 десятков решительно настроенных юнцов и примерно дюжина еще более решительно настроенных девиц, вооруженных всем, что попалось под руку, от бит для лапты до ломов, кувалд и кусков арматуры. Разумеется, и классических уличных розочек хватало, равно как и мотоциклетных цепей, нунчак, томф и прочих восточных хитростей. Они успели подготовиться, замотать лица белыми шарфами, платками, всем, что подвернулось. И на нас они бросились тоже сразу со всех сторон, чтобы не дать проклятым фрицам опомниться и схватиться за оружие. Если бы не мое непроходящее чувство тревоги, мы бы точно пропали. А так я успел скомандовать маски за пару секунд до того, как мы свернули за угол. И увидав толпу, я без колебаний привел в действие вторую газовую гранату. С секундной задержкой бросили источающий сомнительный аромат сирени жестянки и сурендра с джанамани. Кряк с перепугу выпалил в толпу резиновой болванкой из шотгана, но, конечно же, не попал. Они не ожидали от нас столь быстрой реакции. Опыта борьбы с полицией и полицейскими газами у них не было никакого, и толпа просто разбежалась, осыпая нас отборными проклятиями. Впрочем, убежали они недалеко. Со всех сторон в нас посыпались увесистые булыжники. Один едва не впечатался мне прямо в забрало, а другой угодил Сурендре в плечо. «Прекратить!» — гаркнул я по-русски во всю мощь своих легких. — Куда там? — Бей фашистов! — задорно донеслось из кустов пополам с заливистым кашлем. Сирень делала свое дело. Я стиснул зубы. Далька, моя бедная, глупая, честная Далька, прямая, как русский меч, не знающая компромиссов, лежала сейчас где-то там, позади на траве, сбитая с ног моим собственным кулаком. Внутри у меня все горело. И немалых трудов стоило оставаться спокойным внешне. Этим юнцам не хватает октана? Сейчас вам будет октан, да такой, что не обрадуетесь. Щелчок, выдвинулся и заработал нашлемник. В оранжевом круге заплясали тени. Фигуры размахивали руками, наугад швыряя камни в облако слезоточивого газа. Мы стояли внутри, и сейчас нам ничего не угрожало, однако... Я быстро поднял шотган. Алая точка, обозначавшая конец линии прицеливания, легла на правое плечо самого ретивого из нападавших, ближе всех оказавшегося к облаку. Я нажал на спуск. Парня швырнуло назад шагов на 5. Он покатился кубарем. В честь его товарищей они сразу же кинулись к упавшему. Подхватили под руки, кто-то истошно завопил. «Убили! Убили!» Но склонившиеся над упавшим тотчас замахали руками. Мол, все в порядке, он жив. По моей команде выстрелили и Сурендра с Джанамани. Раздвокряк в панике забыл перезарядить свое оружие. Больше до самого конца обхода нас никто не беспокоил. Заведения бессильнее закрывались одно за другим. Угрюмый и мрачный молодняк кучками тянулся прочь, в сторону спальных корпусов. А мы, зная себя, вышагивали вокруг да около, то и дело поглядывая на часы. Кряк со страху чуть не напустил штаны. Бедняга вдруг вообразил, что если бы он застрелил кого-то из студентов, то неминуемо угодил бы на каторгу. Когда мы вернулись в комендатуру, она уже гудела, как тот самый растревоженный улей. Откуда-то взялось 2-3 военных полицейских, не меньше 2 дюжин срочно поднятых по тревоге офицеров и так далее. Мне пришлось немало потрудиться, убеждая всех, что ситуация под контролем. «Обер-ефрейтор, ты должен будешь вместе с нами свидетельствовать перед городской администрацией», — повернулся ко мне комендант. «Только этого мне и не хватало. Этих-то людей из управы я знал почти всех, и они почти все знали меня. Многие не раз бывали в нашем доме. Многие — добрые знакомые отца, а некоторые так и вовсе друзья семьи. Тем не менее, я щелкнул каблуками и лихо, по-уставному отрапортовал, что готов отправиться немедленно». «Немедленно ты будешь писать рапорт о случившемся, обер-ефрейтор», — остановил меня комендант. «Твой патруль тоже. Мне нужно как можно больше свидетельских показаний, чтобы идти к голове. Но теперь-то я его прижучу. С таким-то материалом!» Он злорадно потер руки. Я стоял, совершенно закаменев. Перед глазами падающая далька. Закрытые глаза, помертвевшее лицо. Осталось только надеяться, что она на самом деле не успела наглотаться газа. Продержали нас в комендатуре чуть ли не до полуночи. Со всех снимали показания. Меня заставили писать подробный рапорт. Составили 2 акта о списании 4 гранат газовых полицейского образца, модель G8, заполнение газ кратковременного раздражающего действия и выполняли прочие следственные действия. На следующее утро меня вызвал наш ротный. Господин Мехбау, который, по словам командира Таненберга, терпеть не мог секуристов. Уж не знаю, так ли он сильно их не любил, но во всяком случае, мой старый знакомый из нашей сигуранцы там имел место. Вместе с моим лейтенантом Руди. Я ожидал мрачной гримасы на лице последнего, однако тот выглядел, словно ничего не случилось. Всю ночь, вернее ее остаток, я не спал. Имя Дальки гремело в опустошенном мозгу, словно черный каучуковый мячик, ударялось о кости черепа, отлетало обратно и так без конца. Что я наделал? Кого превратился? Никто не будил во мне зверя, я сделал это сам, по собственному желанию. Никто не мог помешать мне уклониться. Спортивное карате Дальки не шло ни в какое сравнение со свирепой школой десантного рукопашного боя, где смешались все стили и направления, подчиненные одной единственной цели – убить противника, любыми средствами и за минимально возможное время. Тем не менее, командиру роты – я явился в надраенных до солнечного блеска ботинках, отутюженной форме и при всех положенных регалиях с аксессуарами. Мехбао окинул меня взглядом и явно остался доволен. Я выглядел, как и подобает молодцу-десантнику. «Садитесь, обер-ефрейтор, курить не предлагаю, знаю, ты не куришь». «Вот ритмейстер», — кивнул в сторону безопасника. «Ритмейстер хотел бы с тобой переговорить. Я настоял на своем присутствии, как твой ротный командир, и твой взводный тоже здесь, на тех же основаниях. Я готов отвечать на вопрос, господин Гаупман». «Вопросы буду задавать я», — прошелестил секурист, поддаваясь вперед и глядя на меня плотоядно, как и удав на кролика. «Конечно. Как же они могут обойтись без своей любимой кодовой фразы? Вопросы здесь задаю я. Если вы еще на свободе, это свидетельство не вашей невиновности, а нашей недоработки. И так далее, и тому подобное. Я готов, господин ритмейстер. Скажите, обер-ефрейтор, в вашем рапорте в комендатуре, возможно, написанном в состоянии сильного душевного волнения, нет четкого указания причины ссоры с посетителями трактира «Старый маг». Господин ритмейстер, эта причина мною указана, как я считал, достаточно четко. Нас стали называть... Не трудитесь повторять, обер-ефрейтор. Я все это читал. У меня вопрос. Кто конкретно стал называть? Ага, вот оно. Наверняка наблюдали. Думаю, Далькино лицо они хорошо разглядели. Ну что же, вот тебе еще одно доказательство, что в нашем деле нельзя оставаться чистеньким. Белые одежды тут не годятся. Господин ритмейстер, это очень личное. И все-таки... Голос сигуриста зазвенел металлом. «Это была моя девушка. Моя бывшая девушка, с которой мы расстались перед тем, как я ушел в армию». Лейтенант Смехбао переглянулись. И я клянусь, на их лицах читалось что-то вроде отвращения. «Ну да, конечно. Я раскололся сразу же, даже не попытавшись выгородить дорогого для меня человека. О, эти русские!» «О как!» «Кажется, я сумел удивить безопасника». «Значит, ваша бывшая девушка, обер-ефрейтор?» «Прекрасно. Далее от Замайта, если я не ошибаюсь». «Так точно», — говорил я голосом, каким только и произносить последние слова заупокойной службы. «И больше уже открывать нельзя». «Замечательно. Превосходно. Великолепно. И что же произошло потом?» «Когда она напала на вас вторично?» «Я был вынужден защищаться. Сбил ее с ног». «Еще лучше». Нападению на военнослужащего имперских вооруженных сил дан достойный отпор. Но почему же вы не предприняли никаких мер к ее задержанию? Господин ритмейстер, как я уже имел честь докладывать, это было глубоко личное. Хотели ударить меня, как Руслана Фатеева, а не как имперского военнослужащего. Так-так, скривился секурист. А как велит поступать в данном конкретном случае устав сторожевой и караульной службы, обер-ефрейтор? Погодите, погодите, поморщился Мехбао. Если обер-ефрейтор утверждает, что это было личное, то... Личное? Немедленно вскинулся секурист. Личное! Вот, полюбуйтесь! Он потряс внушительной пачкой списанных листов. У меня здесь показания остальных патрульных, и все повторяют одно и то же. Замайта оскорбляла их, как солдат доблестной имперской армии, она... И десантник должен обращать внимание на слова каждой взбаломошной девчонки, не слишком вежливо прервал ритмейстера мой ротный. Вы хотите устроить нам тут новую партизанскую войну, сударь? Сильному нет нужды отвечать на дешевые выходки. Он просто посмеется над ними. Или у вас есть сомнения в том, что мы можем раскатать весь этот город тонкий блин? Такими обер-ефрейторами, как Фатеев, вполне возможно, что и не раскатаете, а раскатают вас, усмехнувшись, ответил контрразведчик. Я никак не ожидал, что мой лейтенант не выдержит, однако лицо его сделалось совершенно белым. Он резко поднялся, тот же резко отдернул китель. Милостливый государь, оскорбляя моего обер-ефрейтора, вы оскорбляете мой взвод и меня лично. Будучи младшим по званию, не вижу иного выхода защитить свою честь, кроме как... «Рудольф!» — громохнул Мехбао. «Сядь! Только дуэли мне тут и не хватало, а вы, господин ритмейстер!» «А я забираю вашего обер-ефрейтора с собой!» — ухмыльнулся тот. Теперь уже побледнел их Мехбао. «Ордер на арест!» — ледяным голосом потребовал он. «Ордер, подписанный военным прокурором сектора!» «Вы поняли меня, господин ритмейстер? Ордер, подписанный военным прокурором, а не главой вашей службы. Без этого в моей роте вы ничего не сделаете. Слышите, сударь, ничего!» Секурист, похоже, здорово растерялся. Формально он не был старше Мехбао по званию. Приказывать ему не имел никакого права. Ни один устав империи не ставил секретные службы над остальными армейскими частями. Только в случае... чрезвычайных обстоятельств и с предъявлением соответствующим образом подписанных полномочий, причем подписанных, как уже заметил мой ротный, не главой вашей службы. Контрразведка не могла сама себе присвоить диктаторские возможности. Его Величество Кайзер, очевидно, слишком хорошо понимал, что может случиться с его империей, если тайная полиция, неважно, как она будет называться, получит всю полноту власти. Контрразведчик не покраснел, не побелел, не стал сыпать пустыми угрозами. Впрочем, в его-то случае они как раз могли оказаться и не пустыми. Некоторое время он пристально смотрел в глаза Мехбао, а потом пожал плечами, словно делая нам большое одолжение. «Пожалуйста, господин Гаупан, если вы так настаиваете, я принесу вам этот несчастный ордер. Можете либо повесить его на стенку, либо употребить по прямому назначению». Мехбао шагнул вперед, сильно прищурившись. «Я знал, что он происходит из древнего баронского рода, потомственный военный, известный своей выдержкой. Но в тот миг мне показалось, что он сейчас ударит секуриста. Еще одно слово, сударь, и уже я принужден буду вызвать вас на дуэль. Считаю, что вам следует немедленно покинуть расположение вверенной мне части, и что вам не следует появляться здесь, пока вы не сможете мне предъявить соответствующим образом оформленный ордер. О вашем возмутительном поведении будет немедленно доложено по команде, в строгом соответствии с полевым уставом имперских вооруженных сил. Как вам будет угодно, равнодушно бросил безопасник, поворачиваясь к нам спиной, еще раз пожал плечами и вышел вон, не сказав больше ни слова. Несколько мгновений все молчали. «Ну, а теперь, обер-ефрейтор!» Выразительно покрутив шеей так, словно ему сжал слишком тугой воротничок, проговорил Мехбао. «Я был бы признателен, если бы ты, в конце концов, рассказал нам толком, что там случилось. Слушаюсь, господин Гаупман». Дело обстояло так. Девушка, о которой я сказал, госпожа Дзамайте, она действительно была очень зла на меня. Насколько я понимаю, она из интербригады, хмуро осведомился лейтенант. Так точно. Поэтому она сильно возненавидела меня, когда я поступил на службу. Это нам известно, кивнул Мехбао. И когда мы столкнулись, она выплеснула накопившееся. Это было обращено на меня, и я не мог оставить. Это я и хотел услышать. К моему удивлению, Мехбао одобрительно усмехнулся. Ты не мог бросить свою девушку в облаке сирени, это яснее ясного. Пусть даже девочка втянула тебя в самую большую неприятность в твоей жизни. Уважаю, обер-ефрейтор. Ладно, не бери в голову. Я переговорю с фон Валенштейном. Он тоже не любит, когда контрразведка забирает у него лучших людей, гоняясь за какими-то призраками. Иди служи, обер-ефрейтор. У тебя наверняка полно дел в отделении. Разрешаю приступить к ним немедленно.